Глава третья, в которой появляются исторические личности, а у меня развивается невроз. До завода дошел бодро, резво, я бы даже сказал. Имелся решительный настрой порвать этот мир к чертям собачьим на мелкие куски. Нагнуть его и всех, кто хочет нагнуть меня. Перед проходной остановился. Снова резко накатила эта душевная муть. Сейчас надо будет пройти вертушку, подняться на нужный этаж, в нужный кабинет. И что дальше? В свете открывшихся подробностей даже смерть инженера не кажется большой проблемой. Так чисто недоразумение и неприятность. А я еще деловой тип, сказал Филатовой, приходите, Нина Ивановна, помогу. Тут самому бы кто помог. По сути, я вообще рискую собственной башкой, продолжая изображать из себя Максима Сергеевича. Разница лишь в том, что он сознательно выбрал этот вариант событий, а меня, лично меня, никто не спрашивал. Вот гадом буду. Беляев, похоже, специально дал Комаровой себя угандушить. Посидел, наверное, подумал, сказал, гребись оно все конем, а потом хряпнул зелье Александра Сергеевна. Я мысленно усмехнулся, представив себе эту картину. Сидит Саша, напротив Максим Сергеевич. Он такой берет стакан и со словами «Ну, будем» опрокидывает его содержимое в рот. «Не смешно», — сказал сам себе. «Говорить-то по-прежнему не с кем». «А, нет, теперь есть еще Лилечка, девушка Джеймс Бонда. Правда, из меня агент так себе. Пить мартини за стойкой бара и говорить с загадочным видом «Я Сергеич». Максим Сергеевич, это пожалуйста, это сколько угодно. Носить смокинги, ездить на дорогих тачках, спать со всеми красотками, которые попадаются на пути. А в остальном увольте. Жаль только, что сейчас 72-й год. В Советском Союзе нет ни крутых тачек, ни сексуальных красоток, ни мартини с оливками. А я, на секундочку, являюсь сотрудником Комитета государственной безопасности. Если по какой-то причине вскроется правда, то, скорее всего, меня без лишних разговоров поставят к стенке. Быть нелегалом круто, в кавычках, конечно. Хрен кто признается, что ты агент. Хрен кто протянет руку помощи. Обмен там или что обычно используют для спасения шпионов. Главная память мне намекала. Намекала стерва такая. Когда вспомнил о деле Пеньковского, было ощущение, словно кто-то невидимый пальцем тычет в эту историю. Мол, посмотри, придурок, что бывает с теми, кто родину продает. Правда, для Максима Сергеевича Союз не является родиной, но, тем не менее, вряд ли данный факт сыграет в плюс. Наоборот, нелегал пробрался в ряды комитетчиков. Это, можно сказать, плевок им в лицо, они простят оскорбления. Постоял, потупил, посмотрел на часы. Почти 9 утра. Уже на час опаздываю. Хочешь, не хочешь, надо идти. Была, конечно, грешным делом трусливая мыслишка свалить. А что? Он как масло. Забуриться куда-нибудь подальше и сидеть там в ожидании чуда. Вдруг само собой рассосется. Волшебным образом. Беда только в том, что ни черта, конечно, не рассосется. И вытащить себя из этого дерьма могу только я. Все. Вот мне точно неоткуда ждать помощи. Да и, как известно, Маслов закончил плохо. Пример тоже хреновенький. Я оглянулся, сам не знаю зачем. Взглядом быстро оценил периметр, который находился в зоне видимости. Теперь паранойя Комарова заразила и меня. Мерещится, будто за мной кто-то следит. Комарова. Но вот еще одна проблема. Хотя нет, не еще одна. Пожалуй, Комарова — это главная проблема. Однако от себя, что говорится, не убежишь, надо идти. Стоять до конца жизни напротив завода — такой себе план. Я решительно направился к проходной. В конце концов, не может быть, чтоб совсем не имелось выхода. Просто пока я его не вижу. Однако обязательно что-нибудь придумаю. Всякое бывало. Конечно, не настолько всякое, как сейчас, но все же. Не успел пройти через вертушку, как сразу заметил Калинина. Он бежал мне навстречу с таким выражением лица, будто хотел сообщить нечто очень важное. Причем бежал не в переносном смысле, а очень даже натурально, легкой трусцой. У Владимира Александровича его коротко подстриженные волосы немного стояли дыбом. Видимо, от волнения он их разлохматил рукой. Лицо раскраснелось, глаза горели каким-то вдохновленным безумием. Сука, мне уже дурно. Он еще даже не начал говорить, а я уже ничего не хочу слушать. Потому что совсем не хочу больше никаких важных сообщений. У меня от этих важных сообщений дергается глаз. Отвечаю. Сейчас не удивлюсь ничему. Например, если Владимир Александрович расскажет мне, будто я тройной агент всех разведок мира. Или он агент. Или все мы сотрудники Моссада. Вот серьезно, хоть разворачивай себе от него. Будем, как два дурака по двору, в салочки играть. Но, естественно, сделать ничего подобного я не могу. Хотя очень жаль. Максим Сергеевич, ну, наконец-то, я вас заждался. Кстати, не только я. Калинин говорил рубленными фразами и восклицательными знаками. Он действительно был сильно взволнован. Сука, не хочу ничего знать. Вообще ничего. Здравствуй, Володя. Не останавливаясь, прошел мимо него. Наверное, вид у меня был не очень, потому что Володя резко притормозил, открыв рот. То ли от удивления, то ли собираясь что-то сказать, то ли просто нравится человеку стоять с открытым ртом. Он несколько секунд растерянно смотрел мне в спину, а потом все-таки кинулся следом. «Максим Сергеевич, там Комаров в кабинете. Сидит уже час. Вы просто...» Он, наверное, хотел сказать «опоздали», но вовремя вспомнил, кто из нас начальство. «Вы задержались, а она же ваш помощник. Но задание не поступало, поэтому Александра Сергеевна ждет». «Замечательно», — ответил я Калинину, продолжая топать к управлению. «Вообще, конечно, замечательного совсем ничего нет. Ни капельки, ни грамма. Я понятия не имею, что мне делать. Все утро ломаю голову, но пока ничего не придумал. Знаю наверняка лишь одно — руки опускать нельзя. Нужно искать выход. Вот только как?» Получается, много лет назад, если говорить точно, то 18, я приехал сюда, в Советский Союз, под личиной парня, который пережил серьезную трагедию. Надо поковыряться в своей же биографии и изучить подробности. Как это было? Чертова память творит, что хочет. То включается как кинопроектор, то молчит, как настоящий партизан. Я удолбался жить на вулкане, честное слово. Каждый день приносит что-то новое. Что следующее? Какие еще подробности выяснятся? А самое хреновое, получается, Максим Сергеевич приступил к выполнению какого-то задания от своих настоящих хозяев. С Лилечкой они познакомились больше года назад, почти два, насколько я могу судить по обрывкам воспоминаний. На актриса, похоже, и есть тот связной, о котором говорил Джонатан. А что, неплохой вариант. Она мотается по стране, общается со многими людьми, никого не удивит большое количество знакомых, среди которых по-любому есть канал для связи. Он, этот канал, может быть каким угодно и вообще не вызывать подозрений. А там, глядишь, и за границу ездит на гастроли. Не знаю, ни черта не знаю. Факт в том, что в моем сне Джонатан конкретно сказал, мол, сидишь, никуда не рыпаешься, живешь, строишь карьеру. Цель – попасть в сферу госбезопасности. Придет время, связной сам тебя разыщет. Вот, судя по наличию Лилечки, время пришло. Понять бы еще время для чего. Комарова, но Максим Сергеевич охотился за ней херову тучу лет, а с блондинкой он познакомился всего лишь 2 года назад. Что ж, хозяева так долго ждали? Не с растухи опять получается. «Максим Сергеевич, ну это не самое важное, звонили из Москвы». Калинин шел за мной следом, стараясь не отставать, и бубнил в спину, чем ужасно просто невыносимо раздражал. Хотя, сказать честно, меня сейчас все раздражает. Замечательно, Володя. Москва — это хорошо. Это прекрасно. Москва — столица нашей Родины. И что нам сказали из Москвы? Мы уже оказались перед зданием управления. Я остановился, посмотрел на вход, потом свернул в сторону и пошел к елочкам. Не хочу заходить внутрь. И Комарова видеть не хочу. Вернее, хочу. Даже очень. Удивительное дело, но я, похоже, соскучился. И видеть хочу, и вообще. Но теперь, в свете открывшейся правды, я не знаю, так ли уж безобидно мое нахождение рядом с ней. Вдруг список этих советских нелегалов и есть мое задание. Максим Сергеевич, надо решать ситуацию, которая связана с Масловым. Мы должны отчитаться о том, что убийство произошло на бытовой почве. Диверсии не было, есть лишь проблемы личного характера со всеми вытекающими отсюда последствиями. В любом случае, у нас имеется признательное письмо его жены. Оставлять ситуацию открытой мы не можем, понимаете? Не в этих обстоятельствах. Я похлопал по карманам, потом вспомнил, что снова не купил курева, и посмотрел на Калинина. Тот сразу все понял правильно. Тут же вытащил пачку, протянул ее мне. Угощайтесь. Так вот, решение наверху было принято, информация подтвердилась, он приедет. И нам надо как можно быстрее дело Маслова прикрыть. Мол, все обошлось испугом, нет проблем. Потому что их, получается, на самом деле нет. Чертежи вернулись на место. Я понимаю, вы настаиваете на другой версии. Но ее нет. Все сходится к тому, что Лев Иванович от переутомления совершил абсолютно неадекватный поступок. Ушел с завода с секретными сведениями. Может, сделал это машинально. Скорее всего, не отдавал отчета своим поступкам. Тем более, получается, у него в семье были большие проблемы. Супруга ревновала, устраивала скандалы. Он, наверное, на нервной почве не понимал, что делал. А потом произошла трагедия. Анна Степановна приехала к Маслову на дачу, чтобы разобраться в их отношениях. Вышла ссора. Ну, а дальше истечение обстоятельств. Не учла только, что ее будет мучить совесть. Следом за сигаретами появился коробок спичек. Его я тоже взял, прикурил, затянулся, выпустил дым, а затем перебил Калинина, собирающегося зайти на новый виток своих словесных виражей. «Володя, это бред. То, что ты говоришь, полный бред. Что Василий говорит, созванивался сегодня?» «Да, конечно. Сразу утром и беседовал с ним. Заехал перед работой. Дело Маслова забрали комитетчики. Не знаю почему. Они ничего Василию Андреевичу не объяснили. Но, сами знаете, эти товарищи никогда ничего не объясняют. А вот супруга, там все очевидно, самоубийство. Тем более предсмертная записка имеется. Но вы поймите, если чекисты взялись за инженера, но при этом приезд все равно подтвердили, значит, ничего страшного не произошло. Значит, комитет не считает опасным показать ему наш город и наш завод. Мы-то зачем будем упираться рогом? Я предварительно сказал во время разговора с Москвой, что ситуация разрешилась. Но они ждут вашего подтверждения». «Володь, о ком ты говоришь все время? Кто он? Чей приезд?» «Максим Сергеевич, ну вы что? Стоял вопрос, попадает ли наш завод в список мест, которые посетит делегация. Теперь точно известно, что попадает. Они поедут сначала на атомную станцию. Из наших с ними будет Косыгин. Здесь встречает первый секретарь Воротников». Калинин говорил быстро, скороговоркой. Словами давился, глотая их вместе со слюной. Особисто волновался все больше, так понимаю, из-за моего упрямого нежелания закрывать глаза на ситуацию с Масловым. «Володя, кто они? Кто он? Я не понимаю ни черта!» «Фидель Кастро!» Выражение лица у Калинина было такое счастливое, будто он назвал совсем другое имя, например, Дедушка Мороз. Я нервно хохотнул. Это вышло, между прочим, непроизвольно, чисто реакция организма, точнее, расшатанный в конец психики. «Володя, ты заговариваешься? Или бухал? Бухал? Ну-ка дыхни!» Наклонился к особисту и потянул носом воздух. «Да потому что какой нахрен Фидель Кастро? Калинин угорает?» «Максим Сергеевич! Ха!» Калинин с чувством выдохнул прямо мне в лицо. Имелся лишь запах табака, что вполне логично, учитывая, чем мы сейчас занимаемся. «Знаете же, я на работе не-не. Ну вы чего? Мы ждали этого момента столько времени. Представляете, лидер острова Свободы в нашем городе, на нашем заводе. Это событие, которое на всю жизнь запомнится. Детям будем рассказывать или внукам. А тут наша история с Масловым. Это хорошо, Анна Степановна призналась». Калинин тут же осекся, понимая, что именно сказал. «То есть, что она повесилась, конечно, плохо, но то, что призналась, это хорошо. Из-за случившегося рассматривался вопрос об изменении маршрута и списка мест, которые посетит делегация. Однако теперь все хорошо. Я уже отчитался по Маслову, но вы же понимаете, Москва ждет вашего заключительного слова». «Подожди». Я выбросил окурок, а потом потянулся за второй сигаретой, потому что нервы вообще ни к черту. Если меня не хватит инсульт, это будет очень удивительно. Фидель Кастро? Тот самый? С Кубы? Господи, какую удивительную херню несу. Будто существует много Фиделей. Теперь как бы Калинин не заподозрил, что я бухой. А он, судя по выражению лица, так, наверное, и подумал. Либо что его начальство сошло с ума. «Ну да, Максим Сергеевич, отдохнуть бы вам, что ли? Денек, выспаться?» Владимир Александрович смотрел на меня с некоторым сочувствием. «Переговоры по атомной энергетике и самолетостроению предстоят. Сам Фидель приезжает, и его сын. Ну, естественно, в сопровождении кубинских спецслужб. Парень, сын, имею в виду, учился 2 года в нашем университете. Под другим именем, конечно. Вы еще не бывали тогда у нас. Это 68 по 70-й. Не знаете, наверное. Так вот, учился, да, 2 года. На физическом факультете. Его перевели в Москву из-за того, что он тайно женился на студентке. Сначала, конечно, информация была секретная. Только коллеги из комитета суетились. Им приходилось приглядывать за сыном кубинского лидера. Ну вот и получается, отец по вопросам сотрудничества, а сын к своей жене. Хочет забрать вроде бы ее. Уже дата известна. 1 и 2 июля. То есть у нас меньше 2 недель. Это ведь серьезное мероприятие. Еще с ними переводчица, дочь испанского коммуниста, Пилар Уэрте Гарсия. Вы понимаете, какой это уровень? Мы не можем просто сейчас снова поднимать вопрос о Маслове. Ну, ничего же смертельного не произошло. Володя, у нас 2 трупа. А у тебя ничего смертельного не произошло. Иди, мне надо подумать. Калинин набрал воздуха в грудь, видимо, собираясь вывалить на меня новую порцию фактов, способных сломить мое упрямство. Володя думает, что мне от нечего делать, просто охота повредничать. Вот так, например, все выглядит в его глазах. Типа уперся козел московский, принципы свои отстаивает. Можно же сейчас этими принципами поступиться, дело Маслова прикрыть. А потом, если уж не в моготу, уедет Фидель Кастро и ковыряйся, Максим Сергеевич, сколько душе угодно. Фидель Кастро. Охренеть. Легендарные команданты. В этот момент меня прострелило. Лилечка ночью сказала то же самое. Мол, информация подтвердилась. Готовь все необходимое и готовься сам. Что-то такое прозвучало. Да ну нахер! Вырвалось у меня вместе с дымом. Калинин, который уже отошел в сторону, двигаясь к управлению, как было велено, удивленно оглянулся. Вы мне, Максим Сергеевич? Спросил он, намереваясь, видимо, вернуться обратно. Нет, Володя, это я себе. Иди, не забивай голову. Жди меня, сейчас подойду. Я махнул рукой, я себе под нос добавил, тихо, еле слышно. Иди, Володя, с Богом. Дай Максиму Сергеевичу в себя прийти. Максим Сергеевич в ахере. Я дождался, пока Калинин скроется в здании управления завода, а потом, развернувшись, рванул в сторону проходной. Мне срочно надо встретиться с актрисой. Срочно. Прежде чем я увижу Комарову, прежде чем свяжусь с Москвой, надо понять, какого черта от меня хотят.